я пошла бы с вами поиграть, венками погадать, о, мило. Да нельзя сейчас, гость дому у нас не подпожал. Из меня катайтесь вы по быстрой речи. Thank you.

чествуешь, Василий, ты меня. На славу просто тешишь старика. Благодарю, благодарю от сердца другу хозяину, доброй хозяюшке, низкий поклон и привет. Дочке красавице, милой разумнице, счастье на тысячу лет, счастье на тысячу. И плясули, прошлись бы кабака. По старому обычаю люблю я песни вместе с пляской удалою. Пан гетман, все, что пожелаешь ты, ждать не заставлю песни плясунов. Thank you. Кажется, пошел бы с молодцами. Спасибо, друг. Ну, засиделся я. Пора домой. Да только нужно мне с тобой поговорить о важном деле. Пан Гетман, мне с тобой беседа и в честь, и в радость. Говори. Гетман, это шутка, я не верю. Я не шучу, Василий, я от сердца, от искреннего сердца говорю. Отдай Марию за меня, ее люблю я всей душой. Пан Гетман, ты седой старик, а дочь моя в паре весны цветущей. Так что же, друг, уже любовь для стариков заказана, и ею должна лишь только юность наслаждаться. Нет, я не так сужу. Мы, старики, любить и чувствовать умеем. Мгновенно сердце сердце молодое горит и гаснет. В нем любовь проходит и приходит вновь. В нем чувство каждый день иное, не столь послушно, не слегка, не столь мгновенны страстями, пылает сердце старика. Окаменевая годами, упорно медленно оно в огне страстей раскалено. Но поздний жар уж не остынет, и с жизнью лишь его покинет. Но поздний жар уж не остынет, уж не остынет, и с жизнью лишь его покинет. А сэпо ты меня смущаешь речью. Да помнишь ли, что ты Марии крестный? Пустое дело! Я разрешенье выпрошу у церкви. Но как твою любовь Мария примет? Ты знаешь женский нрав, не очень любы девицам юным старики. Об этом, старый друг, не беспокойся. Я знаю, что меня Мария любит. Изумлён, не веришь мне, Василий? Так знай же, прежде чем невесту сватать, я и спросил ее согласие и получил его. Банкет, банкет, я смущать ребенка не позволю, не допущу. Родительскую властью над дочерью я волен. Не отдам ее тебе, не отдам ее тебе. Запомни это слово. Ты горд, Василий, но послушай, что я скажу. Быть может, рассуждать теперь уж поздно, и Мария должна моею быть женою. Банкет нам есть всему граница. Я не позволю дочь свою порочить, бесчестить, милое дитя мое. Нет, узы нашей дружбы разрываю. Мой честный дом прошу тебя оставить. Как ты меня из дома выгоняешь? Меня, забыл, кто я. Старец безумный, скажи, как мог ты забыть честь и совесть? Власти твоей не боюсь, Бога вы правдой клянусь, не дам моей чистой голубки на жертву страстей твоих лютых не быть тому не. Никогда! Старец бесстыдный, бесстыдный старец! Возможно, возможно, я! Нет греха не совершил! Ты забыл, кто я? Помина дядя Док святой. Смирися! Победа твоими. с тобой, гордец. Не хищником пришел сюда Мазепа, не отнимать сокровища твои, но взять добром, что мне принадлежит. Не ждать добра, не ждать добра, не ждать добра. Дочь твоя свободно выбирает, что любой. Мария, пореши со мной, идешь отсюда. Или навек, навек разлука. Боже мой! Мария! Дочка родимая! Моя! Со мной. Василий, за ласковый прием тебе спасибо. Жди благодарности, эй, люди, на коней, на коней. Thank you. Yeah. знаешь ли, мой сын, за подвиг свой ты поплатиться можешь жизнью? Я знаю, это мой отец, но жизнью я не дорожу. Увы, мне в жизни нет отрады с тех пор, как счастье мое, желанное тобой и мною, украла Мазепаня на Висли. Под ним я мщением дышу, одною мыслью живу, отмстить бездушному злодею. Пошли меня, пошли к царю, я полечу стрелой к столице, я понесу быстрее птицы, погибель на благо Мазепу, погибель на благо Мазепу. Пошли ее, пошли к царю, он полетит стрелой к столице, он понесет быстрее птицы, погибель на благо Мазепу. Благодарю, Андрей, тебя, благодарю и вас, друзья мои, за преданность и за участие. Я вновь воскрес измученной душой. Отныне слезы и стенанья прочь, я буду жить лишь ради мести. И ты, старик, заплатишь мне за дочь. Нет, дерзкий хищник, нет, губитель. Я пощажу твою обитель, темницу дочери моей. Ты не истлеешь средь пожара, ты не истохнешь от удара казацкой сабли. Нет, злодей, нет, злодей, нет. В руках державных палачей, в крови печатных отрицаниях, на дыме корчась, в истязаниях, ты проклянешь и день и час, ты проклянешь и день и час, когда ты, дочь, крестил нас. В руках державных палачей, в крови печатных отрицаниях, на дыме корчась, в истязаниях, ты проклянешь и день и час, да ты проклянешь и день и час, когда ты вспомнишь мир и честь и чашу, что я как другу наливал. И день, когда голубку нашу ты, старый, коршун заклевал. Ты вспомнишь.